А при том, что задумка у вашего светлого короля была превосходная — собрать все отребье, а потом скопом уничтожить раз и навсегда, а потом — бац! — понял он, что уничтожать-то не надо. Это оказался и прекрасный предлог для содержания самой могучей в землях армии и для того, чтобы брать с народу налоги по размеристей. Опять же, можно на Херут и неудачи свалить. А еще оказался Херут хорошим подспорьем во всякого рода деликатных делах, которые делать надо, но в которые замешанным быть не стоит. Так ради этого можно и кое-когда самому себе проиграть пешку другую, или даже не пешку, чтобы для всех простаков Херут был таинственным и могучим. Но что ты мне тут скажешь против? Ингельс. Да, но это же невозможно. Влезаю я. Возможно. И выкладываю про все. И про то, как нас ловили, и про пакеты, и разговор эльфов передаю. Да с комментариями. Да студент время от времени очень по делу реплики вставляет. Ингельс сидит потерянный и не верить нам не может, потому что кое-что видел и сам. И верить страшно. Это такое крушение всего, чему учили. Мук душевных не выдержав, Ингельс встает и деланно спокойно сообщает, что пошел узнавать, как там с обедом. Мол, разговоры разговорами, а служба службой. Правда, равнодушие у него не совсем убедительное. И я подмигиваю студенту. Готов, парнишка. Но студент сам еще не отошел. Послушай, Алек, ведь то, что я говорил сейчас этому юниору, сам только по ходу дела понял. И это же такие вещи, что все наши представления о ситуации в Средиземье перевернутся. Да-да, только Херут это пока меня не волнует. Я бы хотел узнать, какой следующий удар будет по нам, по землянам. Если все это затея Белого Совета, то до Бербазы им тянуться далековато, да и некого им там использовать. Ну, не знаю, подумай, может, и соображу. Ладно, а пока надо ждать Ингельса с обедом. Но вместо него поднимается к нам Эльмирен. Он, как всегда, весел и добродушен. Покушать вам сейчас будет. А пока хотите со мной наверх прогуляться? Студент опять не хочет. А я пройдусь. Еще оборота 4 лестницы, и она без всяких козырьков и люков выходит на плоскую крышу башни, без малейших признаков перил или бортиков. Довольно неприятно на ней, и я стараюсь держаться подальше от краев. А Эльмирену хоть бы что? Прогуливается, как по лужайке. Вокруг темно-зеленое море леса и полоска реки вдали. Над лесом колыхаются 2 прозрачных дымка и больше никаких признаков жизни. А вот это непонятно. Откуда-то снизу сюда к нам вспархивают 3 больших сойки, ярко-синих, как специально выкрасили. Крутятся, тарахтят, и потом снова исчезают внизу. А Эльмирон сразу интерес к пейзажу теряет и уходить с крыши собирается. Я спрашиваю: «Ну, и что эти птички на хвостах принесли?» «Что принесли, то и принесли». И голос какой-то скучный сразу стал. Видать, что-то нехорошее они сообщили. В комнате уже стоит столик с фарфоровой посудой. Это неплохо. Значит, пока что уважают. Эльмирен исчез, и вообще никто во время обеда нам со студентом не мешает. А потом появляется решительный и мрачный Ингельс. Он говорит: «Я думал надо всем, что мне сказано, и я теперь знаю, что и как». поэтому я буду помогать вам. А сам постараюсь раскрыть глаза своим товарищам, которые остались на Западе, и мы докажем королю, что он не прав. Теперь слушайте. Я знаю, где в этой башне хранится ваше оружие. Сейчас все эльфы в лесу, и мы сумеем ночью его забрать и уйти. Я знаю пароль, и мы обманем лучников. Сейчас кто-нибудь идите за мной. Уходит студент и через полчаса возвращается. Тащит свою винтовку и мой пистолет. Прекрасно. Теперь, Ингельш, делай вид, что все нормально. А мы с тобой, студент, сейчас по очереди отдохнем. Ночь будет тяжелая. А почему ночь? Эльф ночью боец, а человек ночью слепец. И именно поэтому охрана не должна нас заподозрить в желании тягаться с ней. Понял, отвечает студент. И я без лишних слов ложусь на пол, а под голову три тарелки с топкой, донышком вверх. Но все же чувствуется слабость и какая-то подавленность от того сна, каким нас утихомирил Эльмирен. Я лежу и стараюсь отключиться от всяких забот, размышляю о разных высоких материях, а потом меняюсь со студентом. Так и тянем до вечера, до красноватой полоски на западе и темноты по остальному небу. Это я вижу в окно, встав на обеденный стол, подвинутый к нему. Огляжу вниз, и вот тена. Вся поляна залита мягким голубоватым светом, похожим на лунный, но сильнее и цвета другого. Исходит он откуда-то из основания башни, и я не могу различить источника. Появляется Ингельс. Все в порядке. Эльфов шестеро, Эльмирен седьмой. Сейчас начнем. Я киваю. Студент берет винтовку, но тут слышны шаги. Дверь открывается, Эльмирен на пороге. Он взволнован, дышит часто, кидает удивленный взгляд на наше оружие и быстро говорит. «Это вы что, бежать надумали? Великие звезды, как не вовремя!» И кидается к окну, глядит и стонет сквозь зубы. «Ладно, стани, ты сам себе выбрал судьбу». Я тихонько вынимаю пистолет и от живота навожу его на Эльмирена. Студент прыгает и ударом ногой под коленки валит меня на пол и руку прижимает к себе. Теперь дуло направлено ему в подбородок. Я дергаюсь, сначала не поняв, что случилось, а секунды позже слышу его хриплый шепот. «Ты что? Так же нельзя!» Эльмирен оборачивается на шум и, видимо, ничего не поняв, убегает на лестницу, на крышу. Студент хватку ослабил, я поднимаюсь на ноги. «Ты что, сдурел? Он же нас увидел, его надо...» «Алик, да он же тебя 10 раз мог убить, но не тронул. Нельзя так делать, в спину». «Им, значит, можно, а нам нельзя». «Нет, пока я тут, я тебе не позволю, делать подлости эльфам. Я вижу, ты, Алек, слишком привык к гоблинским изверткам и забыл, что такое быть истинным человеком. Да. Ладно, черт с тобой. Что делать прикажете теперь, господин учитель хороших манер?» Студент ответить не успевает. С крыши раздается сильный голос Эльмирена. Он кричит по-эльфийски. «Эй, стрелки, собирайтесь и идите к Белому берегу, я вас догоню. Будьте готовы к встрече уже на полпути». Мы все втроем снова взбираемся на многострадальный столик и видим, как 6 фигур избегаются к центру поляны, а потом цепочкой быстро уходят в лес в сторону реки. Мимо по лестнице проносится Эльмирен. Ингельс жалобно кричит. «Эльмирен, а как же я? Как же мы?» «А как хотите. Бежать собрались. Пожалуйста, не до вас. Совсем не до вас. И его шаги затихают внизу. Ингельс. Вот тебе и на. А что он там такого увидал? Пойдем да взглянем. Эй, студент, радуйся. Не с кем больше подло поступать. На крыше дует ветер, и ничего особо страшного на горизонте нет. Разве что на западе, там, где вода блестела сейчас, какое-то слабенькое красноватое зарево. Но это же не лесной пожар. Чего ж тут пугаться-то? Конечно, будь у меня глаза эльфа, я бы разглядел все получше. Внезапно посвист крыльев. Вокруг башни на уровне крыши делают пару виражей три сойки. Голову заложу, что давешние. Две канули обратно в темноту, а третья с разгона уходит вниз и, по-моему, залетает в одно из окон. А на светлом фоне освещенной поляны появляются новые крылатые тени. Неспешно, уверенно, какой-то хозяйской воздушной походкой проплывают две тяжелых черных птицы, то ли вороны, то ли грачи. Они летят ниже наших ног, и поэтому никто не успевает заметить, откуда на них падают две наших синих птицы. Они бьют заднюю ворону в спину, но та, ловко извернувшись, сохраняет равновесие, а первая, кувыркнувшись в воздухе, исхитряется долбануть одну из соек клювом. Пропали птицы из виду, а мы молчим. Первым высказывает свою мысль Ингельс. Ой, это все неспроста. Студент. И мне не нравится все это. Я. Наше дело маленькое, слинять живее. И тут раздается голос, от которого я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. И так тоненький, приятный, чуть беспомощный и капризный женский голос произносит. Боюсь, Алик, не получится слинять. Дело-то серьезное.